Продолжением разъезжей улицы служит Чернышов переулок. Поэтому и та, и другой – ничто иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой – Глазов кабак, находящийся на Лиговке, на разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известный под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская. Странное в самом деле явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, Новознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесения, особенно на Канаве и в Подьяческих, лепится население еврейское. Тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода статус ин стату, государство в государстве. Отличается совсем особенной пустынно-чистоплотной внешностью с негоциански, коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и, с другой стороны, Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент, якобы аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно ученый-военный с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, все это осело в юго-восточной окраине города. Все это как-то невольно тянет к Москве и даже по преимуществу сгруппировалось в части, которая и название это носит – Московской. Загородные проспекты, особенно разъезжая улица с Чернышовым переулком, являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части. Мы уже сказали, что разъезжая с Чернышовым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта. Чистой публики вы здесь не встретите. Изящный экипаж и модный джентльмен, изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение. Мы не говорим о загородном проспекте. Публика Чернышовой разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под трепицию. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба. На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в халуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности с пытливым, бойким и нагло беспокойным, как бы вечно ищущим взглядом, называются маклаками или барышниками-перекупщиками. Место действия их не один Чернышов и разъезжая, Щербаков переулок, двор Мещанской гильдии, Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареной деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.